Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Неумытов Кирилл Юрьевич. Шиноби. Последние из рода Браун. Глава 1. Разговор у костра. Не пугайся. Я призвал твою душу из другого мира, чтобы воскресить тело Августа Браума. Я разомкнул глаза. Передо мной стоял крепкий мужчина с бледной-бледной кожей и длинными черными волосами чуть ли не до пояса. Он был одет в странный темно-зеленый костюм, который я идентифицировал как военную одежду. Говорит, призвал мою душу из другого мира, значит, я мертв, собственно, а как могло быть иначе? Последнее, что помню, грохот осколков лобового стекла истребителя. Одна из множества магмовых глыб задела мою пташку. Уклониться было невозможно. Слишком много снарядов. Недалеко от мужчины трещал костер. Рядом больше никого. Мы в глухом лесу. Уже давно наступила ночь. А еще, я крепко привязан к дереву. Мне больно сдавило все тело от груди до самых ног. Ты не понимаешь, что я говорю? Понимаю. Отлично. Это все облегчает. Расскажи, кем ты был в прошлой жизни? И как ты погиб? Я военный летчик первого класса, майор Евгений Тихонов. В ходе боевой тревоги получил приказ атаковать неизвестный враждебный объект, который обладал магией. Слова звучали безумно, но было глупо называть произошедшее другим слово. Это был магмовый голем высотой порядка 100 метров. Во время второго захода на ударное расстояние я попал под залп магмовых глыб. По всей видимости, это привело к моей смерти. Военный летчик первого класса, что это? Это летчик, который имеет более 500 часов пилотирования на всех типах самолетов. Летчик первого класса подготовлен к ведению боевых действий днем и ночью, в сложных метеорологических условиях при минимуме летной погоды. Некоторые твои слова мне непонятны. Что такое самолет? Это воздушное судно, предназначенное для полетов в атмосфере с помощью силовой установки, создающей тягу, и неподвижного относительно других частей самолета крыла, создающего подъемную силу. За счет касания ты даешь неживому объекту возможность полета. Что еще за касание? Это нечто очень знакомое, но я не мог понять, что это такое. Причем это слово явно не из моей памяти. Стоит отметить, что я совершенно свободно разговариваю на неизвестном мне языке, а родной русский в свою очередь напрочь забылся. Евгений Тихонов, в твоем прошлом мире были сверхъестественные силы, называемые простыми людьми словом магия? Нет. Значит, самолет это некое техническое изобретение? Интересно, интересно. Но сейчас у меня нет времени это обсуждать. Ты знаешь, кто я? Геральт Вайс, старший шиноби первого ранга. Имя и звание всплыли в памяти сами собой, хотя изначально я не понимал, кто стоит передо мной. Твайс очень уважаемый человек нашего хакумата, военного города, Халсбери. Но при этом мои сверстники и я сам его остерегались. Он внушал определенный страх. Вот это да. Незаметно для себя я стал считать жизнь Августа Браума своей собственной. Значит, память Августа тебе все же передалась. Это хорошо, ведь иначе мне пришлось бы тебя убить. Думаю, было бы неприятно погибнуть второй раз за день. Твайс сделал легкое движение рукой, и веревки, сковывающие меня, пропали. Я упал, не в силах удержаться на ногах. Мышцы онемели из-за передавленных артерий. Осторожно и не очень уверенно я поднялся на ноги. Держаться стоя могу, хоть это и тяжело. Евгений Тихонов, у меня есть к тебе очень простое и очень выгодное предложение. Ты молчишь о том, что я воскресил тебя из мертвых, и о том, что настоящего Августа Браума больше нет. Ты должен унести эту тайну с собой в могилу. Никто, абсолютно никто не должен знать о сегодняшнем дне. С тобой не происходило ничего странного. Ты должен продолжать жить так же, как жил Август Браум, не сильно выделяясь своим собственным характером. Никто не должен иметь даже тени подозрения, что ты другой человек. Это понятно? Геральт Вайс говорил очень жестко и хлестко. Что будет в случае отказа, я уже догадывался. Касание воскрешения мертвых строжайше запрещено. Если кто-то узнает о том, что сделал Твайс, то ему грозит смертная казнь, несмотря на все прошлые заслуги. Разумеется, Геральт убьет меня, если правда вскроется. Но соглашаться на этот взаимовыгодный договор я не спешил. Меня интересовал один очень важный вопрос. Я навсегда в мире, могу ли я вернуться обратно, к своей жене и сыну? Забудь об этом. Даже если ты вберешь в себя все знания шиноби, ты не сможешь вернуться. Это невозможно. Для тебя есть два пути, либо жить так, как я обозначил, либо же умереть. В горле встал ком. Сердце отозвалось болью в груди, а глаза заслезились. Я больше никогда не увижу улыбку Юли, не смогу ощутить ее тепло и доброту. Я больше никогда не обниму Дениса, не услышу его звонкий смех и многочисленные вопросы, которые порой бывают очень наивными. Я не смогу увидеть, как Денис повзрослеет, возмужает. Им тоже будет без меня тяжело. Юля осталась без мужа, а Денис без отца. Я вижу, что тебе тяжело отринуть прошлое, но это лучший вариант. Оставь прежнюю жизнь и живи новой. Что за магмовый голем появился в моем мире? Вы что-то слышали о подобном? У нас. Забудь свой старый мир, жестко оборвал меня Твайс. Ты никогда туда не вернешься, даже если сделаешь это целью своей жизни. Хотя я в любом случае этого не позволю. Ты должен жить так же, как жила в Густбраум. Преследовать те же цели, что преследовал он. Ненормальность твоих поступков может меня подставить. Твайс поднял два пальца, и они превратились в лезвие. Я спрошу один раз, ты пойдешь на договор со мной, жить чужой жизнью или умереть? Такой выбор вы передо мной ставите? Да, но не думай, что я буду как-то ограничивать твою свободу. Мне просто требуется, чтобы ты никак меня не подставил, иначе я убью тебя. Все предельно просто. Август Браун, последний из рода Браун. Я храню в своей крови мощное касание льда. Его сила известна во всем Висусе. Моя смерть станет ударом для всего Хакумата Хелсбери. Это действительно так. И потому я пошел на воскрешение Августа Браума из мертвых, нарушая законы Хакумата. Удивительно, что у меня вообще получилось, ведь это первый раз, когда я использую касание воскрешения мертвых. Вдвойне удивительно, что ты не получил никаких дефектов, ведь Август Браун пролежал хладным трупом несколько часов прежде, чем я провел ритуал. Отпустить прежнюю жизнь. Тяжело это переварить, но варианта лучше действительно нет. Однако отпустить, не значит забыть. Моя семья, мои друзья, это все навсегда останется со мной. Я согласен на договор с вами. Я никому не скажу о сегодняшнем дне и постараюсь не вызывать подозрений насчет своей личности внутри Хакумата. Отлично. Я знал, что твое благоразумие возьмет верх. Ты выглядишь довольно умным и зрелым. Я не могу сказать точно, какие цели были в жизни Августа Браума, но уверен, что в них входило возрождение клана и отмщение врагам из Хакумата Чеган. Также Браум очевидно страстно желал поступить в Академию Шиноби. Я нашел его у скалы. Он решил поставить себя в экстремальные условия, так как у него никак не получалось использовать касание. Итогом стало падение с высоты и смерть. Я буду рад, если ты поступишь в Академию Шиноби в следующем году. Этого времени хватит, чтобы освоить хоть одно из простейших касаний. Думаю, дар у тебя все же есть, хоть и многие считают иначе. Геральт Твайс исчез, буквально испарился в воздухе. Шиноби умеют совершать быстрый рывок с места, а Твайс, возможно, способен и на телепортацию. Все-таки он старший шиноби первого ранга. Как странно быть собой и одновременно не быть собой. Две жизни сплелись в одну. Я знаю то, чего не знал раньше. Я ощущаю себя по-другому, хотя в то же время тело, его размер, полностью привычны. Мне 15 лет и, например, Геральт Твайс выше меня на голову. Я смотрел на него снизу вверх. В прошлом мире такая разница в росте уже давно была забыта. Категории «взрослый» и «высокий» просто не было, потому что я сам являлся взрослым и высоким. Я чуть размял косточки. Тело слегка ныло от боли, но в целом я чувствовал себя неплохо. А куда мне идти? В какой стороне наш Хакумат? Я залез на дерево и, увидев свет от города, пришел в спокойствие. Затоптал огонь и бегом отправился в сторону родного Хелсбери. Да, именно родного. Мне сполна передались чувства Августа Браума. Можно сказать, что я действительно стал этим пареньком. Без всяких «но». Или практически без всяких. Там за воротами Браум. Раздался голос сверху, как только я подошел к нашей мощной пятиметровой крепости. Она хоть и была деревянной, но ее пропитывало множество касаний. Да, это я, Август Браум. Ах ты негодник. Раздался уже другой голос. Это, похоже, был начальник смены САВС. Зачем вылез за стену? Ты хоть понимаешь, насколько это серьезное нарушение? Ворота не открывать. Прежде надо проверить его на маскировку. Ко мне спрыгнул страж в полном боевом снаряжении. Защитный костюм с металлическими пластинами, берет с эмблемой охраны Хакумата и главный арсенал из закаленных камней на поясе, в каждом из которых хранилось касание. Ну а про два коротких меча я вообще молчу. Сложно представить шиноби без холодного оружия. Руки вверх, скомандовал страж. Я подчинился, и мужчина достал с пояса один из камней. Возникла веревка, которая оплела все мое тело с ног до головы. Нет, меня не пытались взять под стражу за нарушение приказа Трибзю, главы Хакумата, наказание будет позже. Сейчас происходит стандартная процедура проверки. Шиноби умеют перевоплощаться в других людей, полностью меняя свои габариты. Это называют искусством маскировки, которое очень любимо у наших врагов из Хакумата Чоган. Они в этом спецы. Одна из их вылазок позволила перерезать всех женщин и детей клана Браум, пока мужчины были на войне. Август спасся чудом, благодаря маминому касанию ледяного анабиоза. Его смертельно ранили, но позже смогли исцелить. Я вспомнил это и меня взяла злость. Проклятый Чоган, я всем сердцем их ненавижу. Чего злишься? Спросил страж, увидев мое перекошенное от злобы лицо. Мне надо было тебя проверить. Я уже убираю касание оков. И действительно, почему я так сильно злюсь? Это же на самом деле не мои воспоминания. Нет, они мои. Я Август Браун по-настоящему. С каждой минутой я все сильнее и сильнее осознаю это. Просто подумал о Чогане. На моем месте вполне мог быть их шпион. Вот именно. Сейчас Весус и Штраден вновь в очень напряженных отношениях. Выходить такому, как ты, категорически нельзя. Да, согласен. Я сглупил. После рядового стражника меня пожурил еще Савс. Целую лекцию прочитал. Я выдержал это стойко, но все же было неприятно. Завтра меня еще и ожидало наказание от Тайбзю. Причем простыми общественными работами скорее всего не получится отделаться. Могут и в карцер посадить на недельку в воспитательных целях. Но сторожевую башню Савзе я покинул все равно в хорошем настроении. Летчики никогда не унывают. В военные летчики в принципе не берут меланхоликов. Хакумат Халсбери полностью состояла из невысоких, уютных домов, предел четвертый этаж. Тут была определенная электрификация, на улицах горели фонари, внутри домов имелась самая простейшая бытовая техника. А вот автомобилей в Хакумате не было, как телевизоров и радио. Почему, не знаю, может оно все и существовало, но Август про это не знал. К слову, огнестрельное оружие крайне слабо распространено в этом мире. Оно не может противостоять шиноби. Определенную долю полезности имеет только тяжелое вооружение. Правда, применяет его только Аксус. Данная страна техлидер этого мира. Они соседи с Весусом и единственные его верные союзники. Браум, чего лыбишься? Окликнул меня Люций. Высокий красноволосый парень, который был жутким задирой. Неужели первое касание создал? Нет. Тогда что тебя так веселит? Ждешь свой позор на экзамене шиноби? Точно. Вступительный экзамен в Академию уже завтра. Глава 2. Академия Шиноби. Не получится на этот год, поступлю на следующий. Уверенно заявил я. На следующий, дар у большинства прорезается в 12 лет, у некоторых раньше. 15 это поздний срок, а 16 уж тем более. Не быть тебе Шиноби, Браум. Это мы еще посмотрим. Я махнул рукой и пошел в сторону своего дома. Своей спиной я чувствовал, как красноволосый кипит от злости. Ему не нравилось видеть меня в хорошем расположении духа. «Эй, Браум!» Я не ответил. Разговаривать дальше с Люцием Дау не было смысла. Он из тех, кто любит самоутверждаться за счет слабых. Да и уже поздно. Людей на улицах практически нет. Академия Шиноби. Смогу ли я туда поступить? Мне этого жутко хочется, чтобы сохранить честь семьи. Браумы известны как очень сильные шиноби, и будет позором, если я не поступлю в академию. Отсутствие магии – это следствие ранения 10 лет назад. Старшие об этом знали, но сверстники не делали на это скидку. Да и сам Браум никогда не пенял на то, что имеет увечья в детстве. В мире шиноби нельзя показывать слабость. Прежний Август старался следовать этому правилу насколько мог. И я полностью понимал его желание поступить в академию шиноби. Он этим грезил. В прежней жизни я точно так же фанатично хотел стать летчиком. У меня семья военных, можно сказать, династия пилотов и инженеров авиации. А жил я в военном городке, рядом с аэродромом, где постоянно летали стрижи и русские витязи. Разумеется, это очень сильно вдохновляло. Мне хотелось стать таким же воздушным асом, как они, делать такие же невероятные кульбиты и смотреть на мир с высоты птичьего полета. Где-то кроме авиации я себя не видел. Вот и Август также. Он представлял себя только как шиноби и никем более. Причем это очень опасное призвание. Оно сопряжено с кровью и смертью. Шиноби выполняют тайные миссии даже в мирное время, а в военное они всегда на передовой. Да и кроме того есть постоянные запросы по уничтожению порождений магии, монстров самой различной формы и размеров. Справиться с ними могут только шиноби. Подходя ближе к своему кварталу, я ощутил, что стало совсем тихо. Да, именно кварталу. 10 лет назад клан Браум насчитывал более 100 человек. Сейчас же остался только я. Нам принадлежит целая улица, среди домов которой заселен только мой. Квартал Браум стал молчаливым напоминанием событий 10-летней давности. Погибло и много других семей, но Браумы пострадали больше всего. В будущем я обязан возродить клан. Этого хотел прежний Август. Да и я сам считаю это своим долгом. Род Браум не должен угаснуть на мне. Оказавшись дома, я вдруг понял, что очень сильно голоден. А еще я понял, что у меня дома жуткий бардак. Прежний Август поддерживал определенную прилежность во внешнем виде, но в бытовом плане был жутким неряхой. Полы не мыты, везде раскидан мусор и различные вещи. В общем, страшно смотреть. И я точно знал, что не лягу спать, пока не уберу все это. Даже есть не садился. Как можно ужинать в таком беспорядке? Провозился 2 часа. Только заканчивал с одной проблемой и сразу же видел другую. Тут грязь, там пыль, в холодильнике воняет. Зато когда закончил, я получил огромное удовлетворение от проделанной работы. К идеалу я все не привел, но дом выглядел вполне сносно. Ужином мне стал бутерброд с колбасой. Август практически никогда не готовил, ему хватало денег, чтобы на постоянной основе ходить в забегаловки быстротой еды или даже рестораны. Некоторый запас еды у него имелся и дома, но это были готовые продукты или требующие минимальной обработки. В шкафу, например, можно было найти кучу новомодной лапши быстрого приготовления и консервов из уксуса. Это все было на случай, когда Август не желал идти в продуктовую лавку. Но утолив голод и приняв душ, я не пошел спать. Захотел попрактиковаться в использовании касания. Говорят, первая активация самая сложная, дальше все легче. Во всяком случае, когда речь о самых простых касаниях. Ведь главное тут активизировать внутри себя энергию Анхи, энергию Солнца. Она есть в каждом человеке, но научиться использовать ее может лишь очень маленький процент людей. Я надел родовые перчатки с особой печатью на ладонях, которые идеально подходили для активации путей касания у представителей клана Брауна. Август пробовал и другие перчатки, но лучшими должны были быть эти. Печати на них подбирались десятилетиями, и считалось, что они доведены до совершенства. Отпрыски Браун создавали касание в 9-10 лет, что очень рано для шиноби. Но хваленые перчатки не работали, сколько бы Август их ни надевал. Он каждый день практиковал инициацию в 2 самых благоприятных периода, на рассвете и на закате солнца. Иногда парень брался за перчатки и в середине дня от нечего делать, однако результата никогда не было. Кстати, а где перчатки на касание мягкого приземления? Задумался я вслух, уже сложив ладони друг к другу. Активация касания со стороны похожа на мольбу. Вряд ли Твайс их забрал, наверное, они пришли в негодность. Падение со скалы было жестким. Я добросовестно просидел 10 минут в надежде на первую активацию. Чудо не произошло. Я почему-то думал, что с новой душой может появиться и магия. Но нет, это так не работает. С другой стороны, сейчас ночь. Небо уже начало немного светлеть, однако до рассвета еще далеко. Думаю, я могу поспать часик, а после снова попробовать активацию. Экзамен в академии начнется через несколько часов. Возможно, что-то получится к этому времени. Проснувшись, я как будто и не спал. Закрыл глаза, а затем бац, прозвенел будильник. Я позавтракал на скорую руку, вновь прибегнув к бутербродной диете, и сразу же приступил к новой попытке активировать касание. Август часами сидел в позе лотоса со стиснутыми друг к другу руками. Он никогда не отлынивал от этого утомительного занятия, хотя веры в успех у него практически не осталось. 10 лет назад Августа ранили в сердце, а это главное хранилище Анхи в теле человека. Физически я полностью здоров, но могу ли стать шиноби, большой вопрос. И дело не в том, сколько времени и попыток мне понадобится. Есть вероятность, что я в принципе не смогу создать касание, но я не унывал, буду пытаться, пока не получится. Что мне стоит утром и вечером практиковать активацию? По сути ничего. Я достал перчатки из специальной шкатулки хранилища и вышел на открытую веранду дома. Небо без единого облачка, но солнце еще грело слабо. Чувствовалась утренняя прохлада. Мне такое нравилось. Думаю, сегодня отличный день, чтобы активировать касание. Я надел перчатки и резко хлопнул в ладоши. Так обычно не делают, стараются находиться в полной концентрации, когда чувствуешь весь свой организм. Я даже в позу лотоса не сел, Мои ноги были расставлены в передней стойке, как у каратиста, когда тот наносит прямой удар кулаком. Только у меня был не удар, а хлопок в ладоши. Со стороны даже могло показаться, что я размахиваю невидимым мечом. Хрум-хрум. На доски веранды упала небольшая льдинка. Касание. Я его активировал. Создал первый в своей жизни энергетический путь от сердца к ладони. Я снял перчатки и взял льдинку. Вот она, моя первая в жизни магия. Не сказать, что выглядит грандиозно, но я все равно был несказанно рад этому касанию. С моих плеч пропал груз тысячи прежних неудач. Практически все поставили на мне крест, как на шиноби. Будет невероятно приятно доказать обратное. Льдинка очень быстро растаяла в моих руках. Надо уверенно освоить это касание и браться за более сложные из родового хранилища. Я вновь одел перчатки. В этот раз решил сделать все без хлопка. Спокойно, но опять же стоя. Хотел почувствовать энергетический путь касания внутри своего тела. Это сделать сложно, но в любом случае мне придется этому научиться. Минута, и на пол веранды упала новая льдинка. В этот раз побольше, размером с абрикос. Я это не контролировал. На данном этапе в целом и не важно, какой размер льдинки. Главное, что она есть. Я сделал получасовой перерыв. Пробежал пару кругов вокруг квартала Браум и после проделал небольшую разминку. Надо держать себя в форме. Для шиноби очень важно физическое развитие, от этого напрямую зависит сила магии. Невозможно представить, чтобы толстяк был хорошим шиноби. Плохая физическая форма не позволяет развиваться энергетическим путям касания. Нет, теоретически может быть сильный шиноби, который растолстел, но на старых дрожжах продолжает представлять опасность. Правда, словосочетание «сильный шиноби растолстел» звучит нереалистично. После короткой разминки, я снова взялся создавать касание. 3 раза кряду. Льдинка появилась за 10 секунд и была размером с вишенку. Без сомнений, я овладел этим простейшим касанием на создание льда. Я могу идти в Академию Шиноби с уверенностью в том, что сдам экзамен. Оставалась только непонятная причина, почему все получилось. Упорство ли это прежнего Августа или все дело в новой душе, а может все из-за Гералина Твайса? Вдруг старший Шиноби собрал меня как-то по-новому. Хотя какой бы ни была причина, главное наличие результата. На самом деле этот первый успех ничего не значит. Возможно, позже я забуксую. Но, разумеется, этого очень не хотелось бы. Посмотрев на часы в центральном зале, я понял, что надо срочно собираться на экзамен. Я не опаздывал, но все же лучше прийти чуть пораньше. Мало ли что задержит меня по пути в академию, например, бабуля, которой надо перейти дорогу или еще что-то. Причин может быть множество. Академия Шиноби находилась недалеко от младшей школы Хелсбери. Мои сверстники, да и сам Август, с восхищением смотрели на парней и девчонок из академии. Дело даже не в том, что курсанты академии чуть старше, они находятся совершенно в другом статусе. И форма у них классная. В младшей школе все ходили как вздумается, обязательной формы не было. У Шиноби же все серьезнее. Их можно назвать профессиональными военными этого мира, хоть и было много различий с военными из той же России. Я пришел к академии за 1/4 часа до экзамена. Народа здесь уже было полно. Поступление в академию – это важный и торжественный день. Невольно бросилось в глаза то, что мои сверстники разбились на 2 примерно равные группы, те, кто был с родителями и те, кто был без них. Причем дело не в том, что родители не посчитали нужным прийти сюда, у многих ребят в принципе не были родителей. Я не один такой, кто пострадал от войны 10-летней давности. «Ави, Август», неуверенно окликнул меня Римус. Рядом с ним была Эйка, очаровательная и активная девчонка, которая периодически врывалась в нашу компанию. У Августа была определенная симпатия к Эйка, да и за себя могу сказать, что мне нравились такие жизнерадостные девушки. И Римус, и Эйка были удивлены увидеть меня. «Если не умеешь создавать касание, то нет смысла приходить на экзамен. Из жалости сюда не берут. Август, ты на экзамен?» Подняв брови, спросила Эйка. Ее интерес был приятен. Обычно девушка не обращала на меня внимания, хоть иногда мы и могли случайно заговорить. Она больше дружила с Римусом, чем со мной. А зачем еще я мог прийти? Мои усилия не были напрасны, и я, наконец, создал свое первое касание. Аво, поздравляю, ты вчера загадочно говорил, что у тебя есть какой-то план. Видно, все сработало. Да, неловко ответил я и почесал затылок. Привычка была не моя, а Августа, но я ее успешно перенял. Круто, что мы продолжим учиться все вместе. Спас меня Римус от лишних вопросов. Я буду рад постигать ремесло шиноби вместе с Августом. Слышали, кстати, что в этом году будет особый экзамен? Брось, махнула рукой Эйка. Что особенного можно придумать во вступительном экзамене? Тут либо создаешь касание, либо нет. Это основной критерий отбора. Мой источник крайне надежный, важно заявил Римус. В приемном экзамене точно не будет ничего нового и интересного. Повторяю, тут либо создал касание, либо нет. А вот в распределительном экзамене действительно могут быть новшества. Римус, ты про него говоришь? Да, про него. Нам подготовили что-то очень сложное. Старший приятель так сказал. Браум, раздался голос сбоку. Это был Люций Дау. Зачем ты пришел в Академию Шиноби? Хочешь опозориться? Ты же не создашь даже самого простого касания. Все течет, все меняется. У такого бездаря что-то получилось? Брови Дау поплыли вверх. Но в А-класс ты все равно не попадешь. Туда авансом не возьмут из-за известной фамилии. Величие Браумов навсегда в прошлом. Пора уже и от вашего квартала избавиться. Даже если у тебя будут потомки, род Браум не заслуживает занимать столько места. Клан во главе с тобой будет настолько жалким, что и кланом не назовешь. Меня взяла злость, хоть своим лицом и не показывал этого. Нет, в А-класс мне действительно не поступить. Я злился от наглости да усыпать такими оскорблениями. Пару раз Август сцеплялся с Люцием в драке и каждый раз проигрывал. Парень всегда сражался отважно, никогда не моля о пощаде. Он никогда не унижался и на каждое оскорбление либо отвечал ударом, либо хлестким словом. По этой причине Дау редко переходил черту. Он знал, что будет ответ. Люций хоть и всегда побеждал, но ему тоже крепко доставалось. Август не был мальчиком для битья, и потому Дау предпочитал выбирать более слабых оппонентов. Но похоже, мои успехи сильно не понравились Люцию. Он хотел видеть меня подавленным, а не воспрявшим духом. Решил меня оскорблять. Сволочь, ничего, я знаю, как себя осадить. Люций, а что ты сам представляешь в отрыве от своего клана? Я произнес вопрос в очень спокойной манере. В конфликте никогда не надо показывать злость. Я не вижу у тебя каких-то феноменальных успехов. Вот твой брат, да, он гений, и все это признают. Ты его тусклая тень и не более. Твой удел быть третьесортным шиноби. Я уверен, что с твоим говнистым характером ты ничего и никогда не добьешься. Люций закипал от злости. На последних моих словах он не выдержал и полетел на меня с кулаками. Глава 3. Начало экзамена. В драках я не профи. Летчиков рукопашному бою не учат. Но мне повезло иметь сослуживца Диму Белоусова, который с детства занимался боксом, однако юношей сделал выбор в пользу авиации. Дима как-то раз попросил подержать ему лапы и совсем чуть-чуть поспарринговать. Он хотел вспомнить, что такое бокс, ведь до третьего курса парень ни разу не брался за перчатки. Однако легкий спарринг уже в первую тренировку превратился в настоящую зарубу. Мне не хотелось уступать, а Диме соответственно проигрывать новичку. В итоге сошлись на ничьей, и Белоусов вынес вердикт, что у меня отличные инстинкты бойца. Говорит, если бы я пошел на бокс, то достиг бы больших успехов. Белоусов немного поставил мне технику и научил самым азам бокса. Он сказал, что главное для бойца у меня уже имелось, а именно, дух. Без этого в боксе никак. Думаю, наши спарринги продолжались бы до самого конца учебы, но неожиданно, ровно на 10-й тренировке, мы познакомились с двумя невероятно очаровательными девушками, которые в будущем стали нашими женами. На этом мой скромный опыт в боевых единоборствах заканчивался. Пару уличных драк в детстве не в счет, там совсем не серьезные стычки. «Тварь!» — крикнул Дау, устремляя левый оверхенд мне в голову. Я моментально вспомнил, что такое сайдстеп. В мгновение, когда Люций практически достиг меня своим ударом, я сделал резкий шаг в сторону и пробил правой рукой в висок Дау. Упал, наглухо. Это был первый нокаут в моей жизни. Я даже несколько испугался за своего оппонента. Сказать честно, я хотел его вырубить, но точно не убить. К нам моментально подбежал преподаватель академии. Его несложно узнать по форме и специальной нашивке. Он был довольно молод, не больше 30. Судя по зеленым волосам, это представитель клана Хура. Такой цвет волос был только у них. Наш конфликт мужчина приметил заранее, но не успел вовремя вмешаться. Все произошло слишком быстро. Преподаватель поднял голову Дау и приложил костяшки пальцев к носу парня. Голова Люция дернулась, и тот наконец начал приходить в себя. Нашатырь, Хура создал это вещество с помощью касания, но этот вопрос был в голове мимолетом. Меня радовало, что Дау оклемался. От этого я сразу почувствовал сильное облегчение. Если хотите выяснить, кто сильнее, то делайте это в специализированном месте, а не на улице. Отчитал нас преподаватель. Люций встал на ноги. Как себя чувствуешь, парень? Нормально, скривясь, ответил Дау. Думаю, его голова гудела от боли, но он не хотел это признавать. Ваш конфликт закончен, он меня оскорбил. Ты первый перешел на грубости, заступился за меня Римус. Да и ты говорил куда более ужасные вещи, чем Браун. Ты оскорбил его клан, а Август лишь прошелся по твоей личности. Оскорбление чести клана? На лице преподавателя появилось заметное недовольство. Это правда, Римус, урод. Кто тебя за язык тянул? Это тебе надо за языком последить, Люций. Ты сказал, что клан Браун не заслуживает иметь такой большой квартал и от него пора избавиться. Не заслуживает? Преподаватель выписал Дау смачную пощечину. Браумы сотни лет сражались во благо Хакумата Халсбери. В последнюю войну за провинцию Синих Озер именно подвиг людей клана Браун принес нам победу. И ты говоришь, что они не заслуживают иметь свой квартал. Я потребую официальных извинений клана Дау перед кланом Браун. Но они даже не клан. Не может быть клана из одного человека. Преподаватель прописал Люцию вторую пощечину. Тот взялся за щеку и наконец умерил свой пыл. Я все понял, выдавил из себя Люций. Он повернулся ко мне лицом и сделал низкий поклон. Не разгибаясь, он произнес: я приношу искренние извинения клану Браун. Я позволил себе сказать то, чего не следовало. Август Браун, ты принимаешь извинения? Нет. Люций говорит, что приносит искренние извинения, но это ложь. Он даже это не скрывает. Говорит, что позволил сказать себе то, чего не следовало. Значит, его мысли никак не изменились. Люций посмотрел на меня бешеными глазами. Он понимал, что если я не принял извинения, то теперь извиняться придется его клану. Втык за это будет жесткий. Пошли за мной, Люций. Глава клана Дау как раз находится здесь. В академию сегодня поступает его дочь. Преподаватель потянул Люция в ту сторону, где стояли родители поступающих. Мне его совершенно не жаль. Не люблю конфликтных людей. Да и собственно, кто их любит? Круто ты его отделал. Римус хлопнул меня рукой по плечу. Кажется, это первый раз, когда ты победил Люция в драке. А это что за прием такой был? С интересом спросила Эйка. Кто научил? Обычно ты машешь кулаками как селянин, но тут был крайне хладнокровен. Ребят, да мне просто повезло, с улыбкой сказал я. Все случайно получилось. Ох, а не заподозрит ли они что-то? Ладно, касание активировал, но то, что поменял стиль боя, это уже серьезно. Хотя с другой стороны Август не был ужасным бойцом. Вполне можно поверить, что он сделал работу над ошибками и стал драться лучше. Но в любом случае надо следить за своими действиями. Если дам повод, то те, кто меня знают, легко почувствуют, что я изменился. Таких случайностей не бывает, возразила Эйка. Видно, что ты тренировал этот прием. Сайдстеп считается одним из сложнейших видов защиты в боксе. Вместе с защитой это сразу и нападение. Такой прием действительно не сделать случайно. Да, немного тренировал. Я почесал затылок. Когда успел, удивился Римус. Я уже стал придумывать ловкое объяснение, но мне помог гонг. Это был сигнал о начале вступительного экзамена. Территория Академии Шиноби занимала чуть ли не пятую часть города. Это был город в городе. Тут располагалось несколько учебных полигонов, просторный учебный корпус и два общежития, мужское и женское. Да, будущие шиноби жили в общежитии, несмотря на то, что большинство родом из Халсбери. Эта практика сделана для того, чтобы вытащить человека из комфортных условий. Если переводить на реалии моего мира, то Академия Шиноби это самая настоящая военная часть. За 3 года из юных парней и девчонок здесь делают элитных бойцов, способных выполнить огромный спектр задач. Ши. Высоченные ворота из красного дерева открылись для поступающих в академию. Родители и прочая группа поддержки остались за бортом, дальше могли пройти только сдающие экзамен. Я чувствовал внутри себя легкий трепет. Прежний Август страстно желал поступить в академию, и вот мечта становится явью. Проблема только с моим уровнем подготовки. Для поступления достаточно создать всего одно касание, но это программа минимум. После первичного теста уже начнется настоящий экзамен, который решит, в каком классе окажутся поступающие. Перед воротами откуда ни возьмись появились 3 стола. Очевидно, они находились в маскировке, но мне не хватало навыков это увидеть. За каждым из столов сидели 2 экзаменаторов. Один принимал вступительный тест, а другой записывал имена поступающих. «Не суетимся», — посоветовал Римус. «Распределительный экзамен уже начался, хоть мы и не переступили порог академии». Слова Римуса слышал не только я, но и Эйка. Девушка удивленно повела бровями. «И что же такое особенное хотят увидеть экзаменаторы? Они смотрят, нервничаем мы или нет. Проверяют наше хладнокровие». Звучит правдоподобно, но мне кажется, ты это выдумал. Очередь быстро редела. Тех, кто не мог создать простейшие касания, здесь не было. Даже могу сказать больше, подавляющее большинство поступающих умеет делать несколько разных касаний. Думаю, я один из немногих, кто создал энергетический путь в самый последний момент. Зачет, проходи. Следующий, я подошел к столу экзаменатора. Имя, Август Браун. Приступай к созданию касания. Перчатки уже были на мне. Использовать подобный инструмент разрешалось, но это сразу же показывало мой низкий уровень. Из всех поступающих я видел лишь нескольких, кто использовал вспомогательные печати. Хотя, справедливости ради, я особо не смотрел по сторонам. Сделав глубокий вдох, я соединил ладони, сконцентрировался и сразу же получил результат в виде ледяного шарика размером с кулак. Я подхватил его прямо в воздухе и услышал приятное слово. Зачет, льдину бросил в специальный бак. Туда набросали уже много всего, и землю, и металл, и воду. Базовые элементы поступающие создавали с легкостью. И вот я переступил порог академии. Во мне проснулось предвкушение чего-то нового и интересного. Учеба в академии, развитие энергетических путей, касания, будущая жизнь шиноби.